Джордж Кокс. Коммерческий рейс в Каракас. Перевод Кубатько. Из сборника «Смерть молчит». Москва, Терра, 1995 год. Глава первая. Вначале Джефф Лейн посчитал это чистой случайностью. Он и думать не мог, что тут скрывается какой-то умысел. Не думал, потому что ему не приходилось сталкиваться с подобными вещами, и еще потому, что его несколько чопорная и сдержанная натура с легкой пуританской жилкой, типичная для уроженца Новой Англии, была слишком далека от таких мыслей. Довольно часто в баре и на улице ему приходилось общаться с женщинами по самым разным поводам. Но тут его ввели в заблуждение отнюдь не сопутствующие обстоятельства, а сама девушка. Тому же способствовал и тот факт, что рейс Нью-Йорк-Майами заполнен был лишь наполовину. Джефф занял свое место у прохода. Сосед его, тучный краснолицый здоровяк, расположился весьма вольготно. И потому, когда погасло красное табло «Пожалуйста, пристегнитесь, не курите» на двери кабины пилотов, Джефф предпочел пересесть на несколько рядов вперед в свободное кресло у окна. Там он включил вентилятор, закурил, раскрыл журнал и стал его лениво перелистывать, поглядывая в окно. Самолет уже набрал высоту, и земля под ним казалась совсем маленькой. Через некоторое время, он еще не успел углубиться в чтение, мимо него к носовому туалету прошла девушка. Хотя он видел ее только сзади, но убежден был, что стоял перед ней в кассу авиакомпании. Как ни был он занят своими проблемами, предстояла пересадка в Майами, чтобы лететь в Каракас. Заботы о багаже и всем прочем. От него не ускользнул нежный запах гордыни, и первое впечатление только усилилось. Да, девушка была изящна и привлекательна. Довольно рослая, шагала она, несмотря на высокие каблуки, весьма грациозно. Идеально ровные швы на чулках, хорошо скроенный серый костюм и красная фетровая шляпка на каштановых волосах. Под мышкой кожаная сумочка в тон. Через несколько минут она прошла обратно, и он имел возможность еще раз взглянуть, как она идет по проходу. Выглядела она превосходно, и, встретив его взгляд, улыбнулась такой приветливой и милой улыбкой, что он даже растерялся, тем более почувствовав вдруг, что она ему нравится. Он был польщен и смущен одновременно. Когда она остановилась перед ним, опершись на спинку соседнего кресла, у нее была очень нежная кожа, темные синие глаза, а на лацкане ее жакета красовалась гордыня. «Привет», — сказала она. «Вы в Нью-Йорке стояли передо мной в кассу». «Да, я помню», — смутился Джефф. «Я слышала, вы говорили о Каракасе и спрашивали...» Она запнулась и улыбнулась снова. «Не возражаете, если я...» Джефф вскочил, отбросив ремень безопасности. «Пожалуйста, садитесь к окну». «Да что вы! Сидите! Я только хотела немного поговорить с вами. Если вы заняты чтением...» «Нет-нет, напротив», — заверил Джефф. А девушка села у окна, поставив сумочку на колени. «Если я стану вам мешать, то тихо и незаметно исчезну», — заверила она. «Я никогда не была в Каракасе и вообще почти не говорю по-испански. Возможно, вы могли бы просветить меня», — Надеюсь, вы знаете Венесуэлу?» «Практически нет», — с сожалением ответил Джефф. «Я был там только раз. Всего 24 часа, пока наш пароход стоял в Ла-Гвайре. Но это было 5 лет назад, и город с тех пор должен был сильно измениться. Вы говорите по-испански?» «С десяток слов». «О! И полагаете, что без языка там можно справиться с делами?» Джефф подтвердил, что это так, по крайней мере, в Каракасе. «А вы решили провести отпуск в Южной Америке?» — спросил он. «Да. 2 недели. Мой брат работает там в нефтяной компании. В Караните. Впрочем, по-моему, из Бостона в Нью-Йорк мы тоже с вами прибыли одним самолетом», — отвлеклась она. «А вы там живете?» «Да», — подтвердил Джефф и представился. «Меня зовут Джефф Лейн». «Карен Холмс». И она улыбнулась. «У вас тоже отпуск?» Джефф покачал головой. «Всего лишь короткая деловая поездка, и он навряд ли пробудет в Каракасе дольше 2-3 дней». «Лейн?» — а вдруг переспросила девушка, словно фамилия показалась ей знакомой. «Вы как-то связаны с Lane Manufacturing Company в Кембридже?» Джефф ответил утвердительно и был изрядно удивлен, что она слышала об их предприятии. Затем он осведомился о ее занятиях в Бостоне. Узнал, что она работает секретаршей в страховой компании. Попытка отыскать общих знакомых не удалась. Пока они таким образом беседовали, Джефф со странным удовлетворением отметил, что кольца девушка не носит. Кроме того, он разглядел, что на свету ее волосы отливают медью, что ее длинные темные ресницы не нуждаются в туши, а мягким губкам удается произносить остроумные реплики. Общество ее было ему приятно, и Джефф принялся рассказывать о себе, что он учился в Корнельском университете и Гарвардской школе бизнеса. 2 года прослужил в Корее. Еще мальчиком за время школьных каникул приобрел некоторые познания по специальности и после окончания учебы окончательно связал свою жизнь с фирмой. Он не упомянул, что в 29 лет стал одним из 3 ее управляющих, и теперь, когда его отец умер, занял место генерального директора, рассчитывая, что Джордж Тейлор из Тейлор Техас Корпорейшн не сможет захватить контроль над фирмой. А вот что занимало в последнее время все его мысли. Но сейчас он рад был обществу своей соседки. Рад этой легкой болтовне и выбросил из головы все заботы. Мартовское солнце уже клонилось к западу, и Джефф подумал, что пришло время коктейлей. «Что будем пить?» — спросил он. «Право, не знаю». Она взглянула на часы. «Я предпочла бы подождать до Майами. Давайте выпьем там». «Но вы из-за меня не воздерживаетесь». Он улыбнулся ей, решив, что тоже может подождать. Тем более в аэропорту был симпатичный бар, что делало ее идею еще привлекательнее. «Я даже не заметил, что мы почти у цели», — сказал он. И тут же стюардесса попросила внимания, сообщив, что через 20 минут они приземляются в Майами, и посоветовав не забыть багаж. Для пассажиров, следующих дальше в Кюрасао и Каракас, время стоянки около часа. О вылете будет объявлено в зале транзита. Мы просим вас не покидать здание аэропорта, чтобы не отстать от рейса. Заранее благодарю. В международном аэропорту в этот час царило оживление. Автозаправщики, багажные машины, передвижные радиостанции разных компаний хлопотливо сновали от самолета к самолету. Толпы прибывших и отбывающих пассажиров, рев реактивных двигателей, каравеллы, только что приземлившиеся и выруливавшие с полосы, в то время как еще один самолет делал круги над аэродромом в ожидании разрешения на посадку. А Джефф с девушкой направились к выходу для транзитных пассажиров. Дул влажный бриз, и Джефф неважно себя чувствовал в тяжелой зимней одежде. Как только они с Карен Холмс вошли в здание аэропорта, он тут же зашагал к бару у противоположной стены. На полпути спутница придержала его за руку, указав на две большие дорожные сумки, которые он нес. «Позвольте, я возьму свою», — сказала она. «Я хочу немного освежиться и встречусь с вами через 5 минут у входа в ресторан». А Джефф кивнул и сам направился к мужскому туалету. Там он повесил на крючок свой плащ, снял пиджак и засучил рукава рубашки. Вымыл лицо и руки и причесал коротко стриженные волосы. Он был стройным мужчиной спортивного типа. Темно-карие глаза под прямыми бровями, так же, как и полные губы, выдавали несомненное чувство юмора. Лицо было слишком худощавым и резко очерченным, чтобы назвать его красивым, но глаза выдавали доброту. Сейчас, когда он думал о Карен Холмс и продолжении полета с ней в Каракас, в уголках рта играла довольная улыбка. Он вытер руки, а вновь надел пиджак и вернулся в зал ожидания. Заглянув сквозь стеклянные двери ресторана, увидел, что пришел раньше. Окинул взглядом здание, надеясь разглядеть в транзитном зале темно-красную фетровую шляпку, и заметил ее хозяйку в компании двух мужчин. Но тут перед ним остановилась группа увлеченных разговором пассажиров и заслонила их. Он уже стоял у дверей ресторана, когда девушка внезапно появилась рядом и, не поднимая глаз, пробормотала, что надеется, ему не пришлось слишком долго ждать. Тем временем они вошли в бар и сели за маленький столик лицом друг к другу. «Пожалуй, виски», — ответила она на его вопрос, что будет пить. «Может быть, даже двойное, если его подадут в большом бокале. Вы полагаете, мы будем ужинать в самолете?» Только сейчас Джефф заметил, что день склоняется к вечеру, и уже почти 7 часов. Заказывая официантке выпивку, он спрашивал себя, на самом деле поведение девушки изменилось, или ему это только кажется. Та до сих пор не смотрела ему в глаза, а ее руки ни минуты не лежали спокойно. Она то открывала и закрывала сумочку, то комкала бумажную салфетку, то двигала туда-сюда пепельницу. Уже дважды нервно теребила челку, а сейчас облуждала взглядом по залу, словно испытывая внутреннее напряжение, которого в самолете заметно не было. Когда принесли напитки, Джефф на минуту переключил внимание на официантку, с которой тут же расплатился. Карен Холмс все шарила в сумочке, и он спросил, не хочет ли она сигарету. «Спасибо, у меня где-то были», — сказала она, извлекая немного мелочи. «Но не могли бы вы принести мне из автомата несколько пачек? Должно быть, в Каракасе они ужасно дороги». «Конечно», — согласился Джефф. «Честерфилд, пожалуйста». Она высыпала монеты ему в руку. «Это так мило с вашей стороны». Джефф сходил к автомату с сигаретами у дверей, вернулся с желанными пачками, отдал их девушке и снова сел. «За удачный полет», — поднял он рюмку. Ему ужасно хотелось выпить. «И безопасный», — подхватила она, принужденно улыбаясь. В ее глазах мелькнула тень скорее страха, чем нервозности. Потом она перевела взгляд на рюмку и выпила ее маленькими глотками, в то время как Джефф опорожнил свою единым махом, довольный, что ей пришла идея заказать двойные порции. «Неплохо», — заметил он, когда она отставила рюмку и взяла сигарету. Дав прикурить, Джефф огляделся, отгоняя мысли о причинах перемены поведения спутницы. Услышав ее вопрос об отелях Каракаса, ответил, что хочет поселиться в Тукане. «Будет ли ее встречать брат?» «Нет», — ответила она. «Он сможет приехать в город только на денек, не больше. Впрочем, я тоже буду жить в Тукане». Допив, Джефф поставил бокал на стол. Плотный костюм тяжело лежал на плечах. Шум в помещении, гул голосов, звон посуды давил на уши. Лицо горело. Он вдохнул поглубже, но, взглянув на девушку, обнаружил, что та расплывается и мерцает, как в неисправном телевизоре. Лишь глаза ее оставались на стороже. Она заметила: «Здесь душно, не правда ли? Или мне только кажется?» «Нет, в самом деле душно», — ответил он, спрашивая себя, как это может быть при работающем кондиционере. «Очень душно. Тогда пойдемте отсюда на свежий воздух». Она отодвинула стул. Джефф взялся за сумки и едва не рухнул, но сумел выпрямиться, сделав несколько шагов, прежде чем восстановил равновесие. «Забавно», — подумал он. «Не могло же меня так развести с двойного виски?» «Извините, пожалуйста», — услышал он свой собственный голос. «Сейчас все пройдет». Кое-как ему удалось миновать стеклянные двери в зал ожидания аэропорта. Пол качался под его ногами. Он почувствовал чью-то руку на своем плече. «Позвольте пройти», — услышал он и заметил, что загораживает проход. Когда они остановились, ему почему-то показалось, что стоят они на пыльной автостоянке. По горячему асфальту завизжали шины, захлопнулась крышка багажника, скрипнули тормоза. Сзади донеслись голоса, но слов он разобрать не мог. Его охватило непреодолимое желание на минутку присесть, отдохнуть. И вдруг он почувствовал, как удерживают его чьи-то сильные руки. Совсем близко над ухом он услышал мужские голоса и потерял сознание. Даже закрыв глаза, Джефф услышал еще, как кто-то советует ему не двигаться, сесть и расслабиться. И последнее, что осталось в памяти, где-то вдали захлопнулась дверь автомобиля. Глава вторая. На следующее утро Джефф проснулся довольно рано, увидев в окно, что день едва начался. Понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Он лежал в постели, вероятно, в гостиничном номере, и был прикрыт одеялом. Тяжелая голова и ужасный вкус во рту заставляли думать о похмелье. Только Джефф не мог вспомнить, с чего бы. Он знал, что должен быть в Каракасе, но ни о полете, ни о приезде в отель никаких воспоминаний не осталось. Он поднял голову и огляделся. На стуле перед письменным столом висела его одежда. Рядом стояла синяя дорожная сумка. Сам он был в нижней рубашке и кальсонах. Плащ его лежал на другом стуле. Но обоих чемоданов, которые он сдал в багаж в Бостоне, видно не было. Внезапно его пронзила тревожная мысль. Джефф вскочил с кровати и подбежал к окну. По светлеющему небу он понял, что восходит солнце. Уже были видны силуэты роскошных отелей на горизонте. Противоположный берег залива, от которого шли мостики к нескольким искусственным островам, окаймлен был пальмами. Тут до него дошло, что улица под окнами — это Бейшур-драйв. А смотрит он на Ки-Бискейн и Майами-Бич. Вот теперь он вспомнил приступ в аэропорту. Взглянул на часы. 7:20. В растерянности, вернувшись к кровати, снял телефонную трубку. «Портье!» — бросил он телефонистке. «Алло!» — говорит Лейн. «Номер...» — он взглянул на табличку на аппарате. «Номер 1604. Вы дежурили, когда я прибыл вчера вечером?» «Минутку, пожалуйста». Пауза, потом другой голос. «Алло, мистер Лейн, вчера вечером на приеме был я. Когда я прибыл?» «Около 9:30. Я могу сказать точнее, если вы...» «Нет, не нужно», — прервал Лейн. «Я зарегистрировался?» «Что?» «Я сам заполнял формуляр. Я прибыл один?» «О, нет. Вас привели двое ваших друзей, мистер Лейн. Вы были... Я полагаю, вы были не в состоянии зарегистрироваться без посторонней помощи. Вы едва могли стоять на ногах. Ваш друг сказал, что вы праздновали и... Ну, я и поверил ему. И один из них оформил регистрацию за меня. Да, и заплатил за номер вперед. А они провели меня в номер. Да, кто-то должен был вам все-таки помочь. Когда они снова спустились, то сказали, чтобы вас не беспокоили, и что вам к утру наверняка станет лучше. Они очень беспокоились о вашем здоровье. Так-так, не без горечи протянул Джефф и положил трубку. Сев на край постели, мрачно глядя перед собой, он стал размышлять о причине своей досады, о Карен Холмс. Вспомнил ее милый облик, нежные руки, темно-синие глаза, смотревшие на него так приветливо и доверчиво. Теперь каждая деталь вставала в памяти. Отказ выпить в самолете, предложение заказать двойную порцию виски, чтобы снотворное, которое она всыпала, не так чувствовалось. И, наконец, уловка с сигаретным автоматом. здесь, в Майами, она только помогала. Джефф вспомнил двух мужчин, которых он видел рядом с темно-красной фетровой шляпкой. Но до этого всю нужную работу проделала сама. Теперь он знал, что никакой случайности тут не было. Джефф оглядел свою одежду. Бумажник на месте, деньги не тронуты. Свидетельство о рождении, три копии его туристской карты. Все документы, включая фото Джеффа для паспорта, ничего не пропало. И телеграмма, которая побудила его лететь. Телеграмма была отправлена из Каракаса человеком по имени Гарри Бейкер. Мистер Бейкер был частным детективом и 2 месяца работал для Lane Manufacturing Company, разыскивая сводного брата Джеффа, 4 года назад пропавшего из поля зрения семьи. Джефф развернул телеграмму и перечитал ее еще раз. «Ваш сводный брат живет в Каракасе. В телефонной книге значится как Грейсон, фамилия отца. Объяснил ситуацию и предложил вернуться в Бостон. Но Грейсон медлит с ответом. Предлагаю вам срочно прибыть для личной встречи. Считаю мою миссию законченной этим сообщением. Гонорар за вами. У меня еще небольшое дело в Каракасе. Придется задержаться. Можем встретиться в Тукане, где для вас забронирован номер. Сообщите дату вашего прибытия, Бейкер». Хотя телеграмма была отправлена в прошлую пятницу, пришла она только утром в субботу. Срочно созванное совещание руководства фирмы приняло предложение Бейкера. Но вот оформление туристской карты заняло весь понедельник, и когда, наконец, все бумаги были в порядке, отменили рейс из Нью-Йорка в Каракас. Джефф не хотел ждать следующего прямого рейса в среду и решил лететь с пересадкой. Он положил телеграмму на нагрудный карман. Теперь было абсолютно ясно, что Карл Холмс получил задание задержать его прибытие в Каракас, чтобы первый переговорить с его сводным братом. Значит, она наверняка работала на Taylor Texas Corporation, и сторонники Лейна могут очень скоро потерять контроль над фирмой, если Арнольд Грейсон, как владелец пакета акций, решит голосовать за компанию Тейлора. Но откуда Карен Холмс могла знать о телеграмме? Как она могла узнать, каким рейсом он летит в Южную Америку? Кто те 2 мужчин, что помогли ему в аэропорту Майами? Как все это возможно? Джефф решительно прервал размышления, которые были пустой потерей времени. Ничего не меняли в его положении и не уменьшали его гнева. Терять время было нельзя, и он взялся за телефонную книгу. Найдя номер авиакомпании, попросил соединить с диспетчерской и объяснил ситуацию, сообщив, что накануне с ним в аэропорту случился приступ, и он опоздал на рейс в Каракас. «Что с моим багажом, который я сдавал в Бостоне?» — спросил Джефф. «И когда я смогу улететь?» Служащий авиакомпании дослушал Джеффа до конца, прежде чем ответить. «Я обо всем позабочусь, мистер Лейн», — заверил он. «По какому номеру мне перезвонить вам 5 минут?» Назвав номер, Джефф положил трубку. Подойдя к дорожной сумке, проверил ее содержимое. Все было на месте, ничего не пропало. Он достал НССР и чистую рубашку и отправился в ванную. Уже успел привести себя в порядок, когда раздался телефонный звонок. «Я все выяснил, мистер Лейн», — сообщил служащий авиакомпании. «Можете не беспокоиться насчет своего багажа. Он будет ждать вас в Майкетии, аэропорту Каракаса». «Хорошо», — сказал Джефф. «А когда я смогу вылететь?» «Сегодня утром у нас есть рейсы в 7:40 и в 11:30». Джефф поинтересовался, какой из них удобнее. Ему посоветовали более поздний, с посадками только в Порто-Пренси, Сьюдад-Трухильо и Кюрасао, в то время как первый проходил через Камагуэй, Кингстон, Баранкильо и Маракайбо. «Меня не интересует география Центральной Америки», — сказал Джефф. И спросил, «Есть ли еще места на 11-часовой самолет?» «Да, сэр», — последовал вежливый ответ. «Будьте, пожалуйста, в 10:45 в аэропорту или в 10:15 в нашем городском бюро». Едва разъединившись, Джефф тут же попросил телефонистку прислать официанта. Ему он заказал томатный сок, тосты и двойную порцию кофе. В ожидании завтрака успел побриться и принять душ. Хотя холодная вода до некоторой степени сняла усталость, она мало помогла против внутренней слабости. Получив чаевые, официант удалился, а Джефф осторожно отхлебнул кофе, чтобы посмотреть, как отреагирует его желудок. Когда ничего не случилось, попробовал сок и нашел тот вполне приличным. Теперь решился приступить к тостам. Аппетита не было, но что-то нужно съесть. Когда после второй чашки кофе пришло желание закурить, Джефф понял, что все в порядке. ДС-6 летел на юг в чистом полуденном небе, но настроение у Джеффа было не то, чтобы любоваться перспективой, открывавшейся с его места у окна. Карибское море было таким же голубым, как на туристских проспектах, а горы Гаити и Доминиканской республики были ничем иным, как густо заросшими тропической растительностью холмами, на которую он уже насмотрелся в других местах. А живописный пейзаж Порто-Пренса означал для него лишь 30 минут вынужденной задержки в ресторане, пока самолет не заправит снова. Затем еще 20 минут ожидания в Сьюдад-Трухильо, а потом только облака и вода под крыльями самолета, и буря в душе Джеффа, когда он думал о Карн Холмс, о Тейлор Техас Корпорейшн и о человеке, который вырос рядом с ним, как Арнольд Лейн, а теперь именовался Арнольдом Грейсоном. Ему, Джеффу, было 4, а сестре его 6, когда отец их женился на вдове по фамилии Грейсон. У той был сын 11 лет. Воспоминания Джеффа о первых годах жизни со сводным братом были весьма расплывчатыми. Сейчас, однако, он вспоминал, что тот был крепким, злым мальчишкой, который так искусно подвергал мучениям младших сестру и брата, что никогда не попадался. Позднее Джефф из разговоров родителей за столом узнал, что его старший брат переходил из одного интерната в другой, пока не пришло время выпускных экзаменов. Затем последовало 2 года скитаний по различным университетам и перемена целого ряда занятий, частично в родительской фирме, частично вне ее. Для отца Джеффа весьма затруднительным обстоятельством была страстная любовь жены матери Арнольда к своему сыну и снисходительное ее отношение к вызывавшему тревогу поведению. Только после ее смерти, когда Арнольд достиг того возраста, когда нельзя больше говорить о юношеских шалостях, мистер Лейн-старший понял безнадежность своих усилий. Но, несмотря на это, он не сдался окончательно. Джефф в те годы дома почти не бывал. Университет и 2 года в Корее. Но знал о 2 случаях, когда только помощь отчима спасла Арнольда от тюрьмы. В одном случае драка в баре, когда Арнольд жестоко отделал человека разбитой бутылкой. Благодаря связям и 20 тысячам долларов отступного раненому Арнольд избежал заключения. В другом случае речь шла о растрате в маклерской фирме, которую его отчим создал и финансировал специально для Арнольда с партнером. И вновь были покрыты долги, но одновременно выставлен ультиматум. Отныне Арнольд может делать, что хочет. Ни денег, ни пособий он больше не получит. На долю наследства пусть не рассчитывает. Этот ультиматум был отправлен заказным письмом по адресу в Лос-Анджелесе, где Арнольд жил уже 4 года. С тех пор Джефф его не видел, хотя и слышал, что его сводный брат некоторое время подвязался в Лас-Вегасе, и 2 приезжали оттуда в Бостон, чтобы его разыскать. Почему, он не знал. Но отец Джеффа, наконец, все же смягчился. Может быть, его мучила совесть, когда он узнал, что жить осталось недолго. Может быть, он слишком любил мать Арнольда и чувствовал обязательства перед ее сыном. Как бы там ни было, он призвал к себе Джеффа и сообщил, что изменил завещание. Теперь Арнольд должен был унаследовать столько же, сколько его сводный брат с сестрой. Если он отыщется за 90 дней после оглашения завещания. Речь шла о 15% акционерного капитала фирмы. Джефф обещал сделать все возможное, чтобы найти Арнольда, и собирался это обещание выполнить, несмотря на свою антипатию к сводному брату. Ради этого был нанят Гарри Бейкер, чтобы через 4 года обнаружить след Грейсона, след, который петлял по западному побережью в Лас-Вегас и назад в Лос-Анджелес, в Панаму, и, наконец, за месяц до истечения назначенного срока привел в Каракас. Чтобы получить свою долю наследства, Арнольд Грейсон должен был вернуться в Бостон. Но, вступив во владение им, он со своими 15% акций получал решающий голос в правлении фирмы. А Джордж Тейлор мог проведать о поручении Джеффа, и теперь у Карен Холмс было 12 часов преимущества, чтобы попытаться убедить Арнольда передать свой голос сопернику. Голос стюардессы, просившей внимания, оторвал Джеффа от невеселых мыслей. Через 30 минут посадка в Кюрасао, транзитные пассажиры до Каракаса могли на время стоянки оставить свою ручную кладь на борту. Пока это сообщение повторялось по-испански, машина начала снижение. Рейс номер 433 на 20 минут раньше расчетного времени приземлился на современном аэродроме Маркетти вблизи Лагвайры. Здесь было два отдельных корпуса. Один для внутренних линий, другой, крупнее и внушительнее, для международных. Как только пассажиры, покинув самолет, собрались на летном поле, их под контролем полицейских отвели в небольшой зал ожидания с кондиционированным воздухом, на выходе из которого выполнялись все въездные формальности. Джефф не хотел терять времени зря и сумел оказаться в очереди вторым. Через несколько минут он уже стоял перед двумя служащими, которые начали заполнять какие-то бумаги. А Джефф ждал свой паспорт, машинально отвечая на вопрос. В конце концов, его отправили к другому столу в конце зала. Здесь он предстал перед редкобородым, темноглазым типом, который проверил его туристскую карту и метрику, оценивающе взглянул на него и в заключение раскрыл две толстые книги в черных переплетах. Очевидно, это был список преступников, где сообщалось, имеет ли закон что-то против мистера Джеффа Лейна, что делает его пребывание в стране нежелательным. Джефф полагал, что проверка эта имеет скорее политический характер, и спокойно ждал, пока чиновник не передал его бумаги на соседний стол. Там очередной чиновник их проштемпелевал, подписал и вернул Джеффу, отложив копии туристской карты в сторону. «Туда», — он указал на соседнее помещение, где сидели таможенники. Джефф разыскал свои два чемодана, которые уже стояли здесь на скамье. Открыв их, почти тут же получил знак «закрывать». Наблюдая, как таможенник поставил знаки мелом, и вот уже носильщик потащил багаж наружу. Было влажно, душно, и хотя слабый отблеск вечерней зари еще отражался в небе, уличное освещение уже было включено. А Джефф взял такси и, переведя дух, откинулся на спинку сиденья. «Отель Тукан». Шофер кивнул. Они выехали на новое шоссе, ведущее в Каракас. А где-то левее, где темнота уже спустилась на горы, должна была находиться старая дорога, по которой Джефф много лет назад проезжал с замиранием сердца на опасных поворотах. Зато сегодня он наслаждался прекрасной связью аэропорта с городом. Дорога была не только безопасной, но и многорядной, что позволяло гнать во весь опор. Несмотря на 12 часов опоздания, а Джеффу казалось, что время еще не упущено, но даже полчаса могли иметь значение для успеха или провала его замысла. Он попытался не думать о Карен Холмс и ловушке, которую та устроила в Майами. Не было смысла гадать, смогла она добиться своего или нет. Поговорив с Гарри Бейкером, он будет знать, как ему быть и что предпринять. До вылета из Майами он успел отправить телеграмму, поставив Бейкера в известность о задержке. И, напряженно взвешивая все это, едва ли Джефф замечал широкое шоссе, виадуки, переброшенные через пропасти, и многомильный туннель прямо в город. На окраинах, залитые электрическим светом холмы, напомнили Джеффу Южную Калифорнию, пышную растительность, которую довелось ему видеть на обратном пути из Кореи. Широкая улица, которую он не помнил по своему прошлому визиту, вела прямо к центру. И через некоторое время Такси свернуло налево, въехало на пригорок, свернуло в мощеный проезд и остановилось на полукруглой площадке перед отелем. Носильщик кинулся к машине, шофер открыл багажник и выставил чемоданы на мостовую. «Грасиас», — сказал Джефф. «Кванто вале?» «Венти, венти, боливар». Джефф покачал головой. «Нет, боливар», — сказал он. «Доллар». Проходивший мужчина, видимо, остановившийся по соседству в длинном ряду, понял ситуацию и задержался. Он был высокий, худощавый, смуглый, с орлиным носом и резкими чертами лица. Заговорив по-испански с шофером и получив ответ, перевел его на английский. Он говорит, $5 его устроит. Джефф поблагодарил и расплатился. Потом последовал за носильщиком. У стойки слева назвал портье свою фамилию и сказал, что для него забронирован номер. Часы на стене показывали 8:08. Джефф заполнил обычный формуляр и сдал паспорт, который обещали вернуть позднее. И тут Джефф спросил, живет ли еще в отеле Гарри Бейкер. «Да, в номере 312», — ответил портье. «А вам я дал номер 314». Поменяв $20 на боливары, Джефф пошел за носильщиком к лифту. Через застекленную стену вестибюля виден был ряд столов, накрытых для банкета. Группа людей стояла вокруг, оживленно беседуя с бокалами в руках. А Джефф спросил лифтера, что там происходит, и после долгих напряженных размышлений лицо парня прояснилось. «Панамериканская нефтяная компания. Они раз в месяц устраивают у нас деловой ужин». Номер 314 оказался одноместным, со стеной из стекла от пола до потолка. Носильщик повесил плащ Джеффа на крючок, водрузил большой чемодан на подставку, проверил, есть ли вода в графине на ночном столике. С благодарностью приняв от Джеффа чаевые и поклонившись, направился к двери. А Джефф подошел к трем огромным окнам, из которых открывалась только средняя, снабженная защитной сеткой. За окном был узкий балкон с двойным ограждением. Джефф вышел и взглянул вниз, на бассейн с подсвеченной водой. Над соседней террасой с баром мигали электрические лампочки. Но у Джеффа не было времени любоваться окрестностями. Видя проблеск света во тьме, он, кажется, знал, что ему делать. Не став ничего распаковывать, взял ключ от номера и вышел в коридор, постучал в соседнюю дверь. А в номере горел свет, так что он решил, что Гарри Бейкер просто не слышит, и, постучав еще раз и не получив ответа, повернул ручку и вошел. Верхний свет действительно был включен, но комната казалась пустой. «Гарри!» — окликнул он, делая еще шаг вперед. И тут же увидел тело, лежавшее на полу за кроватью. Остановившись, как вкопанный, Джефф уставился на торчавшие ноги с вывернутыми ступнями. Преодолев шок, обошел кровать и опустился на колени рядом с телом. Это был Гарри Бейкер. «Гарри!» — позвал он еще раз севшим голосом. Возле вытянутой руки детектива на полу лежали разбитый телефонный аппарат и опрокинутая пепельница. Джефф тряхнул Бейкера за вялое плечо, пощупал руку, которая была так же тепла, как его собственная. Но, попытавшись нащупать пульс, увидел темное мокрое пятно на белой рубашке. Дрожащими пальцами, сжимая обмякшую руку Бейкера, Джефф не сразу понял, что пульса нет. Бейкер был мертв. Глава третья. Джефф не знал, сколько он простоял на коленях у тела детектива. Время словно остановилось. Лейн был ошеломлен. К горлу подступала неудержимая тошнота. Он осторожно отпустил руку трупа, достал из кармана платок и вытер влажные пальцы. Медленно стал собираться с мыслями. Он меньше думал о причине смерти Бейкера, чем о самом человеке. Тот нравился ему, хотя знакомы они были не слишком близко. С тех пор, как Бейкер взялся за это дело, они встречались несколько раз. Дважды даже пропустили в баре по рюмочке. Он помнил, что детектив служил когда-то в контрразведке. Потом был офицером полиции в Калифорнии, работал в Лас-Вегасе, в службе безопасности шикарных отелей, пока не переехал в Бостон, где определился в одно сыскное агентство. Все в Бейкере говорил о том, что он был детективом способным и честным. Казалось, в том здании, что привело его в Каракас, не было повода для насилия. Бейкер искал человека и нашел его. Он даже телеграфировал, что на этом считает свою миссию законченной. Тут Джефф запнулся, вспомнив текст телеграммы. «Небольшое дело в Каракасе. Придется задержаться». О каком деле шла речь? На кого он работал? Что, если именно это дело стало причиной убийства? Сейчас на этот вопрос не было ответа. А Джефф заметил телефон и понял, что ему делать. Все еще, стоя на коленях, окинул взглядом комнату и краем глаза уловил какое-то движение. Джефф затаил дыхание. По спине пробежал холодок. Нервы напряглись до предела. Он повернул голову, взглянув на шторы позади себя. Окно было приоткрыто, и легкий бриз шевелил шелковую ткань. Конечно, сзади никого не было. И взгляд его двинулся дальше, пока не остановился на маленькой квадратной прихожей. Дверь в ванную была открыта, свет там не горел. Напротив стеной шкаф с прикрытыми дверцами. Как раз в той стороне он и заметил движение. Сам не зная, чего он хочет, Лейн медленно и бесшумно поднялся. Он должен удостовериться. На цыпочках прокрался по ковру. Увидев, что ванная пуста, молниеносно повернулся и распахнул дверь стенного шкафа. Он действовал совершенно инстинктивно, не думая о последствиях. В данных обстоятельствах такой отчаянный поступок мог оказаться роковым. Но Джефф совершенно не осознавал своей ошибки и возможной опасности. Он знал, что Гарри Бейкера застрелили, но оружия не нашел. Теперь стало ясно, почему. Легкий запах духов в прихожей он почувствовал, лишь увидев направленный на него револьвер. Невольно сделав шаг назад, Джефф уставился на Карн Холмс, которая сменила серый костюм на темно-синюю летнюю юбку и белый фланелевый жакет. В левой руке она судорожно сжимала сумочку, а правой — оружие. Джефф перевел дух. Девушка напряженно и неподвижно застыла перед ним. Ее юное лицо было мертвенно-бледным. У Джеффа пересохло в горле. Он напрасно пытался сглотнуть. Отступив на шаг, прислонился к двери ванной комнаты. «Итак», — сказал он как можно спокойнее, — «вы появились». «Я не знаю, кто это был», — слабым голосом, наконец, выговорила она. Джефф ждал. Он заметил, что девушка чуть расслабилась. Сделав пару шагов вперед, вышла в прихожую. Темно-синие глаза были широко раскрыты и полны страха. Револьвер дрожал в ее руке. Она медленно его опустила. Джефф перехватил руку и отобрал у Карн Холмс оружие. Та не оказала ни малейшего сопротивления. Переведя дух, Джефф вернулся в комнату. Его руки тоже дрожали, когда он повернул барабан и увидел 5 патронов и пустую гильзу, которую можно было отличить по четкому следу байка. «Сделан один выстрел, не так ли?» — спросил он. Лейн помедлил, но копившаяся весь день ярость и пережитое потрясение заставили, в конце концов, сорваться. «Мне, видимо, еще повезло?» — спросил он. «Что?» «Мне вы дали снотворное». Она глотнула воздух. «Нет». Голос сорвался, и девушка в отчаянии начала снова. «Нет, вы не поверите». «Чему?» «Но это не мой револьвер. У меня никогда не было оружия. Он лежал на полу». «Конечно. Но это действительно так, я клянусь вам». «Что вам здесь было нужно?» «Мы договорились поужинать вместе». «О!» Джефф приподнял бровь. «С места в карьер?» «Но я его знал раньше, по Бостону, через моего отца». Она, наконец, проглотила комок в горле, и слова полились потоком. «Мы собирались вначале выпить. Я ждала на террасе, но он не шел. Мне стало холодно, и я поднялась наверх, чтобы надеть жакет. Мой номер на этом же этаже, но в другом конце коридора. По пути к лифту я решила, что Бейкер может быть в номере, и постучала. Дверь была не заперта, горел свет. Карен запнулась, а когда продолжила, голос ее совсем увял. Он лежал на полу, точно как сейчас. Я не могла понять, что случилось, пока не увидела кровь и револьвер. Не зная, почему я подобрала оружие, сама не понимала, что делаю. Потом раздался стук. Я испугалась, вы это можете понять? Я до смерти перепугалась. Я не знала, что мне делать, что меня ждет. И когда увидела стеной шкаф, она не договорила, устало уронив руки. Джефф положил оружие на стол, подошел к ней и забрал сумочку. То, что она рассказала и как, звучало убедительно. Но он не мог забыть, как убедительна она была во время перелета из Нью-Йорка в Майами, и потому не хотел рисковать. Открыв сумочку, Джефф увидел бумажные носовые платки, пудру, губную помаду, сигареты, спички и кошелек. Однако заинтересовал его лишь кожаный бумажник. Открыв, Джефф недоверчиво уставился на удостоверение, которое свидетельствовало, что Карен Холмс имеет лицензию частного детектива, выданную штатом Массачусетс. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.